Ольга Баянова. Апрельская сказка, часть вторая. Записана по быличкам деда Матвея, архангельского ведуна. В первой части сказа поведано об удивительном событии, случившемся много лет тому, когда после сильной бури жители деревни нашли в выброшенной неведомой силы на берег реки лодку с маленькой девочкой. Ее доверили всей деревне отдать на воспитание бездетной паре, еще не старым бобылю и бобылке. Годы спустя, когда приемная дочь Даренка подросла, в такую же бурю в дом стариков постучался заплутавший путник по имени Кряж. Старики приютили его, пока утихнет непогода. Слушаем продолжение сказа. На следующий день буря не утихла. Ветер с дождем так и стучал в окна. Выйти и посмотреть на лодку Кряжа не могло быть и речи. Оделся гость в свою высохшую одежду, поблагодарил хозяйку. А тут и Даренка вышла из горницы. Принарядилась ради гостя, стоит и смотрит на него. А он и забыл, о чем говорил с хозяйкой. Замолчал и глаз от девушки оторвать не может. Но и правда, хороша была Даренка в это утро как никогда. Коса ниже пояса золотом отливает. Голубые глаза, как небо в летний полдень. Смотрит на гостя, глаз не отводит. А он тоже хорош собой. Высокий, плечистый. Волосы русые, как копна сена. А глаза серые, бездонные какие-то. Да, хороши были оба. Весь день все ждали, когда непогода утихнет. Но ветер с ног сбивал, дождь дальше порога не пускал. А Кряж и Даренка все рядышком сидели, тихо меж собой разговаривали. Мать шепнула отцу: «Вот бы сладилось у них!» На что отец ответил: «На счастье нет закона. Счастье – вольная птица. Где захотела, там и села. Вот коли зашлет сватов, там и судить-рядить будет». Только на утро третьего дня буря утихла. Пошли лодку искать, а ее далеко от реки, почти до самой избы протащила. След по земле глубокий, как проволок кто груженную лодку. Постояли, поудивлялись. Парень и говорит: «Как же я домой-то попаду? Боюсь, не выгрести мне против течения». «Попадешь, коли захочешь. У нашего родственника Остромира, что на другом берегу живет, лодка есть на три пары гребцов. И сыновья крепкие, вроде тебя. Лодку его возьмем, твою привяжем. Вмиг доставят тебя в твою деревню вместе с лодкой. А спустятся на своей. Сейчас и сплаваем, все и обговорим». Так и сделали. С Остромиром договорились быстро. Отъезд назначили на завтра. А сегодня решили осмотреть лодку гостя. Лодка была в порядке, ни пробоины, ни царапины. На утро с рассветом большая лодка уже покачивалась у причала. Дюжи и парни легко снесли лодку гостя к реке, привязали к своей. Кряж подошел к отцу и матери Даренки. Поблагодарил за хлеб-соль, что-то шепнул девушке, и все пошли к реке. Парень сел со всеми, еще помахали на прощание и отправились в путь. Несколько дней не было вестей. Отец с матерью потихоньку наблюдали за дочкой, но ничего не происходило. Даренка занималась домашней работой, помогала матери, только дольше, чем обычно, у реки сидела. Опустит руки в воду и сидит, как будто слушает что-то. А однажды вернулась с реки веселая. «Вечером будут гости. Дядька Остромир с сыновьями на веслах, а с ними еще двое». «Кряж, что ли, едет?» – как бы невзначай спросил отец и зорко глянул. «Нет, он дома остался», – отвечает спокойно, но вся сияет. «Ну что ж», – подумал отец, – «до вечера недалеко, тогда все и узнаю». К вечеру как Даренка и сказала, лодка показалась за ней еще одна, тоже немаленькая. Трое гребцов, двое на корме. Пристали к берегу, выгружаться начали. Тюки да узлы у избы под навес сгрузили. Гостей хозяин в избу проводил. Дядька Остромир знак подал, вышел с Даренкиным отцом, шепчет. Они свататься приехали. Изба большая, богатая. Сын один, неженатый. Деревни про них хорошо говорят. Люди работящие, честные. Но вот что странно. Что туда, что обратно. Лодку как будто тащил кто-то. Грести почти не пришлось. Прет против течения что-то имень или судак здоровенный. А погода какая была? А как на диво! Но тут вышла мать и позвала к столу. Остромир с сыновьями наскоро перекусили и заторопились домой, пообещав вскоре приехать. А гостевание мужика да бабы продолжилось. Это и впрямь были сваты. От имени родителей кряжа все честь по чести. Сказали, что нужно, ответили на вопросы, вручили богатые подарки. Отец Даренку спрашивает, мол, что, сватам отвечать? Та кивает, что согласна. Тогда разговор уже деловой пошел. Сроки обговаривают, о приданном договариваются, все как полагается. Но отец Даренке условия поставил. Пусть родители жениха, да и он сам, за недельку приедут со всеми познакомиться, так как Даренка не только наша, но и всей деревни приемная дочь. Сваты совсем соглашаются. Видать, такой наказ получили. Погостили еще несколько деньков. Со всей деревней перезнакомились. Впечатление создали хорошее и отправились доложить о сватовстве, да подарками будущих родственников отдарить. Летечка незаметно промелькнула. Кряж весточку о себе часто с попутчиками пересылал. Все было, как уговорились, к свадьбе готовились. Загодя родители с женихом приехали. Каждый день в деревне праздник был. Даренка все цветет от счастья. Жених сияет, руки невестины не выпускает. Но вот и свадьбу отгуляли. Молодые с гостями на нескольких лодках отправились. К мужниному дому от реки на руках кряж Даренку отнес. И стала она в новом доме с новыми родителями, да молодым мужем жить-поживать. Попривыкла Даренка скоро, деревенский уклад везде похожий. Свекровь к ней с лаской, дочкой зовет, свекор не знает, как и угодить, а муж только на руках носит. Но вот однажды соседка заявилась. Она и раньше забегала, но свекровь Даренкина не очень ее жаловала. К молодой невестке не подпускала. У Даренки в родной-то деревне подружек много было, а тут никого. Муж-то мужем, но с подружкой хочется о своем пошептаться. А в этот раз свекровь со свекром к родне в гости пошли. Кряж тоже отлучился. Так вот Лиска, так звали соседку, и улучила момент. Она и вправду рыжая, как лиса была, да и характер похожий имела. Все Даренке выспрашивала, подарки подхваливала, в душу к ней влезала, к себе в гости приглашала, да и стала сама часто наведываться. Даренка ей радовалась, скучала без подружек. Мать-то кряжа хмурилась, не нравилась ей эта дружба. А дело было в том, что Лиска с детства за кряжем увязывалась и всем говорила, что как вырастет, замуж за кряжа пойдет. Но парень к ней как к младшей сестренке относился. Родных-то ни братьев, ни сестер не было, а больше ничего Лиске не обещал. А тут на тебе, взял да и женился. Лиска и задумала недоброе, но не знала, как подступиться. А пока что решила лучшей подругой стать. И стала ластиться, разговоры всякие вести, выспрашивать, откуда девушка родом, да кто ее отец. Продолжение следует.